Там, в 1508 году, Зевоэ застает письмо от Браманте, положившее начало самому славному периоду жизни Рафаэля. Знаменитый архитектор, строитель нового папского дворца, земляк и дальний родственник Рафаэля, Браманте, пишет ему из Рима о том, что упросил папу поручить ему роспись вновь выстроенных залов, в которых он мог бы проявить свой талант. Быстро закончив свои дела, Рафаэль уезжает из Флоренции в Рим. О том, как он торопится, свидетельствует одна из лучших его картин – «Прекрасная садовница», находящаяся теперь в Лувре. Как рассказывает Вазари, голубую одежду Мадонны на этой картине, неоконченную Рафаэлем из-за отъезда, дописал друг его Ридольфо Гирляндайо. Но все же он опаздывает. Приехав, он узнает, что в большинстве дворцовых залов живопись уже закончена или заканчивается разными мастерами. Вот любопытный факт. Имя Пьеро Делла Франческо также было среди имен мастеров, работавших до Рафаэля в Ватикане. Круг высокого возрождения замыкался. На место одного из зачинателей пришел тот, кому суждено было круг завершить. Папа Юлий II, милостиво принявший Рафаэля, поручает ему расписать фресками зал подписи, где подписывались папские бреве о помиловании. Эта работа, взявшая у Рафаэля около 3 лет, уже одна сама по себе могла бы составить ему бессмертную славу. Трудно вообразить силу таланта и трудолюбия, необходимую для того, чтобы в такой короткий срок создать многолюдно величественные фрески «Диспут», «Афинская школа», «Парнас». Живописец кротких, задумчивых Мадон с удивительной быстротой становится мастером огромных композиций, посвященных торжеству свободного разума. Не князья церкви Петр и Павел, а герои мысли, философы Платон и Аристотель, поэты, ученые – увековечены здесь Рафаэлем. Примечание. Прекрасные копии с этих росписей, выполненные в Риме Карлом Брюловым и другими русскими художниками, находятся в Рафаэлевском зале Академии художеств в Ленинграде. Чистолюбивый, увлекающийся Юлий, желавший прославиться в веках, не останавливался ни перед чем. Он приказывал сбивать со стен старые росписи, чтобы освободить место для Рафаэля, талант которого сразу сумел оценить. Но не один Рафаэль был призван в Рим Юлием. Великий Микеланджело в то же время начал здесь роспись свода Сикстинской капеллы. И вот однажды, когда нетерпеливый Юлий потребовал у Микеланджело показать ему незаконченную еще работу, между ними вспыхнула ссора. Нашла коса на камень. Упрямство, не привыкшего к возражениям папы, наткнулась на яростную гордость неистового флорентийца. И дело кончилось тем, что Микеланджело, бросив работу, бежал оскорбленный из Рима. И тогда, как рассказывает Вазари, архитектор Браманте, хранивший ключи от капеллы, дал возможное своему другу Рафаэлю осмотреть ее. Можно лишь догадываться, о чем думал Рафаэль, стоя в пустой капелле один перед еще неведомым миру творением Микеланджело. Можно представить себе его по-юношески тонкую, узкоплечью фигуру в черном плаще, его бледное, запрокинутое кверху лицо, его глаза, устремленные туда, где под высокими сводами в рыжевато-серебристом мареве рождались титанические картины сотворения мира. Бородатый, могучий Саваоф прикосновением пальца пробуждал там к жизни дремлющего Адама. Не так ли и сам Микеланджело пробуждал к борьбе и вечной жизни все, к чему бы ни прикасалась его рука? Посещение Сикстинской капеллы не минуло бесследно. Ватиканские фрески, написанные Рафаэлем позднее, показывают, как глубоко было впечатление. Изгнание Элеодора, освобождение Петра, пожар в Борго. Все здесь полно беспокойного движения. Все обнаруживает страстное стремление сравняться с Микеланджело. Но Рафаэль понял бесцельное состязание. Каждый пусть принесет в сокровищницу искусства свое. Каждый свое. Вглядитесь в лица этих людей, стоявших рядом на недосягаемой вершине и никогда не мирившихся друг с другом. Вглядитесь в горестное, вспаханное морщинами лицо Микеланджело, в лицо примечания Ромена Ролана, человека, снедаемого тревогой и сомнениями, в лицо бунтаря, которого даже всесильный Юлий называл грозным, и в задумчиво ясное, неомраченное лицо Рафаэля, Рафаэля изящнейшего. Вглядитесь получше в линии этих портретов, в отрывистые, беспокойные, жестоко правдивые штрихи Микеланджело и в плавно текущие, мелодичные, как сам язык Италии, певучие линии Рафаэля. Здесь сказано многое. Никогда Рафаэлю не дано было заглянуть вглубь микеланджеловских раздумий, испытать его боль, его тревогу. Быть может, Микеланджело был единственным среди гениев Возрождения, предчувствовавшим всю недолговечность рассвета. Как остро выражено это предчувствие в его творениях, в его могучих рабах и пленниках, так и не освободившихся до конца от мертвой власти камня, в его суровых и гневных пророках, в его страшном суде, картине всеобщей трагической катастрофы. Рафаэлю было дано иное. Он был счастливейшим сыном своего времени. Само Возрождение, казалось, создало его для того, чтобы с полнозвучной чистотой выразить момент последнего подъема, миг покоя, минуту полнейшего равновесия перед началом упадка. Не потому ли так идеально уравновешены, так величаво покойны сцены диспута Афинской школы Парнаса.